Глава вторая. Встречаемся в таверне. Первое. По воскресным дням в бандаже и брекетах было больше всего работы. А за право получения лучшей работы жителям всегда приходилось бороться. Первый, кто входил в дверь, включал свет и проверял инфографику. Ее было достаточно легко читать, так что разобраться могли даже зеленые салаги. Но Лим-По-По не была салагой. У нее было больше фиксаций в прошивку бандажа и брекетов, чем у кого-либо еще, как минимум на порядок больше, чем у всех остальных. Примечание. Фиксация — термин в программировании, означающий внесение нового или исправление существующего кода в программном проекте. Прошивка или микропрограмма — программный код, зашитый в ПЗУ и отвечающий за работу устройства. В данном случае под устройствами подразумевается целое здание и производственные системы. Конец примечания. Технически считать свои фиксации было дурным вкусом, а уж тем более соревноваться с остальными. В экономику дарения нужно вкладываться без подсчета своих заслуг, потому что подсчет заслуг подразумевает ожидание вознаграждения. Если ты ожидаешь вознаграждения, то твои действия больше похожи на вложение, чем на подарок. Теоретически Лим-По-По была с этим согласна. На практике же подсчет заслуг был настолько простым, а таблица лидеров настолько удовлетворительной, что она просто не могла удержаться от этого, но, однако, не считала свою победу какой-то привилегией. Вернее, почти никогда этим не гордилась. Однако в это воскресенье, войдя в дверь бандажа и брекетов, первой и стоя в одиночестве, посреди большой общей комнаты, где в ряд были выстроены столы и стулья, рассматривая номинальные значения на инфографике, она гордилась собой. Она похлопала по стене жестом собственника, что было уж совсем неприемлемо и порочно. В свое время она помогала строить бандаж и брекеты, проводя долгое время на пустошах в поисках деталей и компонентов, которые отправленные вперед дроны определяли как приемлемые для строительства. Именно во время этого проекта она и решила стать ушельцем. Это решение полностью овладело ею во время осмотра пустошей. Она поставила на землю свой рюкзак, выбросила из карманов все, что могло привлечь воров и грабителей, положила в рюкзак запасные трусы и ушла на Ниагарское Нагорье, незаметно перейдя ту невидимую линию, которая отделяет цивилизацию от не принадлежащих никому земель. Ушла из существующего мира в лучший, тот, каким он мог бы стать. База исходного кода, разработанная Верховной комиссией ООН по делам беженцев, много раз использовалась в полевых условиях. Необходимо было задать нужный тип здания, указать радиус территории для сбора ресурсов и направить дронов для инвентаризации окрестностей. Выполнялось сканирование по нескольким полосам частот, проводились глубокие запросы в базах данных исходного кода по планированию и строительству, чтобы найти подходящие блоки для требуемых строений или конструкций. Составлялась инвентаризация найденных предметов, после чего беженцы или работники гуманитарной помощи, или в самых постыдных случаях нелегально вывезенные дети-рабы, разбредались по окрестностям, чтобы достать те компоненты, которые позволили бы возвести здание. Так появлялся строительный участок. Здание отслеживало и определяло компоновку элементов, постоянно корректируя основные этапы плана строительства с учетом навыков рабочих или роботов. Для людей это могло походить на какую-то магию или быть своеобразным ритуальным унижением. Ведь если ты устанавливал что-либо не так, система пыталась найти способ обойти твою глупую ошибку. Если это ей не удавалось, система подавала все более интенсивные тактильные сигналы. Если ты их игнорировал, в дело вступали оптические и даже звуковые предупреждения. Если ты уклонялся и от них, система оповещала других работников о неправильно установленном элементе и давала инструкции по исправлению возникших неисправностей. Такое поведение прошло много АБ-тестирований. Все было в открытой базе исходного кода, и модульное тестирование было открыто для всеобщей оценки. И самой успешной стратегией исправления людских ошибок, которую нашли для себя здания, Это сделать вид, что людей просто не существовало. Если вы устанавливали металлоконструкцию таким образом, что здание совершенно не могло ее ни к чему приспособить, и игнорировали целый хор предупреждений, другой работник получал уведомление о единице неправильно выровненного материала и получал назначение на исправление ошибки с самым высоким приоритетом. Эту же ошибку здание выдавали, если что-то шло не так. При появлении такой ошибки совершенно не подразумевалось, что человек напортачил вследствие злого умысла или своей некомпетентности. Изначально предполагалось, что если за ошибку никто не несет ответственность, это будет лучше сказываться на социальных отношениях. Люди совершали гораздо больше ошибок, особенно в том случае, если их ставили в неловкое положение на глазах у коллег. Те альтернативные версии, где использовался метод прилюдного позора, показали, что попытки виновных в нарушении планов рабочих пылко отрицать свою виновность были самым серьезным препятствием на пути строительства здания. Поэтому, если ты серьезно напортачил, вскоре появлялся кто-то на механоиде или автопогрузчике, или же просто с отверткой в руке и полученным заданием на проведение работ для устранения тех неуклюжих наработок, которые ты с усердием пытался встроить в систему. Ты мог притвориться, что делаешь ту же работу, что и пришедший на выручку новичок, как будто являясь частью решения проблемы, а не ее причиной. Это позволяло не ударить лицом в грязь. Поэтому впоследствии не нужно было убеждать всех, что ты-то все делал правильно, а неправильными были инструкции, предоставленные зданием, как, впрочем, и все остальное в этом мире. Реальность была настолько по-вкусному более странной, что Лимпопо это безумно нравилось. Выходило так, что если тебя направляли на устранение каких-либо неполадок, и ты находил конкретного человека, ответственного за все эти неполадки, то с полной уверенностью мог сказать, что металлоконструкция была смещена на 3 градуса не из-за относительного скольжения, а из-за того, что напортачил какой-то засранец. Более того, этот засранец понимал, ты знаешь, что во всем был виноват именно он. Однако тот факт, что в квитанции было написано «срочно исправить структурный блок 3 на 120 градусов северо-северо-восток», а несрочно исправить структурный блок 3 на 120 градусов северо-северо-восток, потому что какой-то засранец не может выполнить инструкции, делало эти взаимоотношения похожими на манерное представление в театре кабуки, где нужно было постоянно говорить в страдательном залоге «балка была смещена» вместо «ты напортачил с балкой». Эти условности, которым некоторые исследователи дали название «сетевой социальной невнимательности», но все остальные называли эффектом «как это вообще здесь оказалось?», стали серьезным сдвигом в инициативе по строительству распределенных убежищ Верховной комиссии ООН по делам беженцев. До сих пор вся эта хрень сводилась к игровой форме, и велись таблицы лидеров по самым идеально выполненным монтажным работам и по самым успешным собирателям отходов. Тестовые сборки сопровождались разгневанными стычками и драками. Но даже это было плюсом, ведь каждая сборка в этом случае разбивалась на 2 или 3 подгруппы, и все они приводили к строительству обособленного здания. Примечание. Сборка – термин в программировании, означающий компиляцию всего написанного кода по проекту в исполняемую программу. Конец примечания. 3 по цене одного. Неизбежно эти отколовшиеся проекты становились менее амбициозными, нежели чем подразумевалось изначальным планом. Ранние объекты отличались характерным видом. Обычно строились широкие, плоские, низкие здания с 3 этажами вместо запланированных 10, так как половина рабочих просто ушли. Через 100 метров еще 3 здания, каждое в 2 раза меньше оригинала, являющиеся разветвленными и повторно разветвленными проектами зданий, явно построенными специально мстительными раскольниками. На некоторых объектах выстраивались спирали Фибоначчи, состоявшие из становившихся все меньше и меньше проектных разветвлений, что заканчивалось апофеозом враждебности, детским игровым домиком. Здания давно вышли за пределы репозитория управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев УВКБ, ориентированного на ушельцев, и мутировали в бесчисленные разновидности комплексов, выходящих за пределы пантеона: больница, школа, жилье для беженцев. Примечание. Репозиторий – компьютерный термин, означающий структурированное хранилище. Конец примечания. Бандаж и брекеты были первой попыткой строительства таверны. Схемы ресторанных кухонь ненамного отличались от лагерных кухонь, а просторные места общего пользования были довольно просты для проектирования. Однако сам дух этого места имел качественно новое значение. Тысячи исправлений и доработок просто не позволили бы сказать при входе сюда: «Это похоже на жилье для беженцев, переделанное в ресторан». Но бандаж и брекеты никто бы не принял за обычный ресторан. Их основным достоинством было проекционное освещение, которое позволяло раскрашивать внутренние поверхности и интерьер в едва уловимые красно-зеленые тона, которые показывали жителям, на какую неисправность следует обратить особое внимание. Это соответствовало плану ОВКБ, но опять же имелась большая разница между раздачей пайковых пицц беженцам, спасающимся от последствий изменения климата, и сервировкой изысканных коктейлей с сухим льдом, сделанных из порошкового алкоголя посредством иммерсионной печати. Ни один лагерь для беженцев не производил у себя столько зонтиков для коктейлей и соломинок идеальной формы. В среднем за день бандаж и брекеты обслуживали несколько сотен людей, по воскресеньям более 500. Приток салак сделал это место излюбленным для тех, кто искал таланты, половых партнеров, подельников, товарищей по играм и, несомненно, жертв. Лимпопо первой вошла в дверь, поэтому сегодня она будет метрдотелем. Аналитика показывала, что пиво, поставленное вчера вечером, хорошо созрело. Уровень водородных элементов составлял 45%, что позволяло бандажу и брекетам работать еще 2 недели. Подвесные двигатели на крыше функционировали в полную мощность, электролизируя сточные воды и закачивая получаемый водород в элементы. В подвале стояло 50 элементов, добытых из брошенных авиалайнеров, которые в свое время обнаружили дроны. Эти самолеты давно уже не были пригодны к полету, однако в них нашлось столько материальных средств для бандажа и брекетов, например, из сидений удалось сделать десятки скамей. Износостойкая обивка легко чистилась, при каждом движении тряпкой по ее защищенной от грязи поверхности проступали узоры, которые можно было сделать не такими яркими уже следующим движением. Однако водородные элементы были самой удачной находкой. Без них бандаж и брекеты были бы совсем другими из-за постоянного дефицита электричества и отключения отдельных потребителей. Лимпопо волновало, что их могут украсть. Ей едва хватало сил, чтобы не утратить самоконтроль и не установить наблюдение за всеми коммунальными узлами. Состояние предварительно подготовленного пищевого сырья в кладовых отображалось зеленым цветом, однако она не поленилась лично понюхать сырные культуры и потрогать тесто через замесочную пленку. Прекурсоры соуса вкусно пахли, мороженица тихо шумела, лениво насыщая кислородом замерзший крем. Она запросила кофе, а потом села посреди помещения общего пользования прямо под единственный поступающий извне луч света и наслаждалась вкусным фруктовым мускусным ароматом, наполнившим пространство. Первая чашка горячего кофе обожгла небо, а ингредиенты раннего действия начали просачиваться в ее кровь через слизистую оболочку под языком. Подушечки пальцев и кожу на черепе стало покалывать, и она закрыла глаза, чтобы насладиться веществами второй волны, которые начали поступать в кровь, как только заработал желудок. Ее слух обрел исключительную остроту. Упругие мышцы квадрицепсов, пресса и плеч почувствовали натяжение, как будто она танцевала, находясь при этом в совершенном покое. Девушка сделала еще один большой глоток и закрыла глаза, а когда снова их открыла, то была уже не одна. Перед ней стояли настолько явные салаги, что можно было принять их за актеров, присланных из отдела кадров киностудии. Более того, это были шлепперы, что можно было понять по их тяжеленным, огромного размера рюкзакам, туристическим штормовкам со множеством карманов и штанами карго, до отказа набитыми всяческими вещами. Они выглядели, как перекачанные воздушные шарики. Шлепперы были невротиками, и они, как правило, через несколько недель уходили назад, оставляя после себя лишь гнетущее чувство вконец испорченных отношений со всем человечеством. Лимпопо стала ушельцем правильно, не взяв с собой ничего, кроме чистых трусов, да и то это было излишним. Она пыталась сохранять хорошее настроение, не осуждая этих троих, особенно в первые 5 минут легкого головокружения от кофе, не хотелось огрублять свое приятное опьянение. «Добро пожаловать в Бэйбэ!» — закричала она чуть громче, чем хотела. Они вздрогнули, потом оживились. «Привет!» — сказала девушка и шагнула вперед. Она была одета в красивую одежду, выкроенную по косой линии и сшитую контрастными швами. Лимпопо мгновенно захотела себе такую же. Позже она вытащит отснятое изображение девушки из архивов, разберет кройку и сделает себе копию. Ей будут завидовать все, с кем она встретится, пока этот дизайн не войдет в моду, а затем станет устаревшим. «Извините, что мы так без приглашения, но мы слышали...» «Вы все верно слышали», — голос Лимпопо слегка понизился, но все равно звучал громко. «Или действие кофе еще не подошло к концу, и она еще не могла полностью контролировать свои действия, или ей требовалось выпить гораздо больше, чтобы вообще ни о чем не беспокоиться». Она тяжело положила руку на зону наливки и поместила чашку под носик. «Открыто для всех, всегда, ежедневно и особенно по воскресеньям. Это наш способ поприветствовать наших новых соседей и узнать их поближе. Меня зовут Лимпопо. Как бы вы хотели, чтобы вас называли?» Такая постановка вопроса была свойственна ушельцам. Очевидное приглашение начать жизнь заново. Для ушельцев такое приветствие было верхом изысканности, и Лимпопо преднамеренно воспользовалась им, так как эти трое, как ей показалось, уж слишком изнервничались. Тот из парней, что был ниже своего товарища, с нечесанной перекрученной бородой и уже поросшей щетиной бритой головой, вытянул руку вперед. «Я Гизмо фон Пудльдакс. Это зомби Макфекали, а также и так далее». Остальные двое закатили глаза. «Спасибо, Гизмо, но лучше называть меня стабильной стратегией», — сказала девушка. Другой парень, высокий, но сутулый, с совиным выражением лица и явно изможденным видом, вздохнул. «Можете называть меня и так далее. Спасибо, герр фон Пудльдакс. Очень приятно познакомиться», — сказала Лимпопо. «Почему бы вам не поставить свои вещи и не сесть поудобнее? А я сделаю вам немного кофе, хорошо?» Троица переглянулась, потом Гизмо пожал плечами и сказал: «Чертовски хорошо». Он выскользнул из лямок своего рюкзака, позволив ему с грохотом упасть на пол, отчего Лимпопо просто подпрыгнула на месте. «Елки-палки, что эти салаги тащили с собой через горы и долины? Кирпичи?» Другие также бросили свою ношу на пол. Девушка сняла ботинки и начала тереть ноги. Ее примеру последовали остальные. Лимпопо поморщилась от запаха потных ног и подумала, что надо показать этим ребятишкам, где можно поменять носки. Она нацедила 3 порции кофе в керамические чашки со стенками не толще листа бумаги, которые были напечатаны переплетающимися, удобными для удержания текстурными полосами. Она поместила чашки на чайные блюдца и добавила к ним небольшие морковные бисквиты и маринованную редиску, затем поставила все на поднос и отнесла на стол салагам, где прикрепила поднос к специальной док-станции. Затем она взяла свою большую кружку и приподняла ее в приветственном жесте. «За первые дни лучшего мира», — сказала Лимпопо, еще одну избитую фразу ушельцев. Однако воскресный день как никогда подходил для избитых ушельских фраз. «За первые дни», — повторил и так далее, с искренностью, одновременно и удивлявшей, и обескураживавшей. «Первые дни», — сказали остальные и чокнулись, затем выпили и замолчали, ожидая первых признаков действия кофе. Девушка жмурилась, как кошка при виде канарейки, и коротко дышала, все свободнее и свободнее, распрямляя плечи. Ее спутники не так демонстративно выказывали действие напитка, но их глаза прояснились. Теперь уже Лим-По-По приняла оптимальную дозу, и ей захотелось принять этих салак настолько тепло, насколько это было возможно. Ей хотелось, чтобы они почувствовали себя прекрасно и ощутили уверенность в своем будущем. «Ребята, хотите позавтракать? Есть вафли с настоящим кленовым сиропом, яйца в любом виде, бекон, ребра цыпленка, и я почти уверена, круассаны. Может, чем-нибудь помочь?» — спросил и так далее. «Нет, ничего не нужно. Присаживайтесь и отдыхайте. Бандаж и брекеты обслужат вас в лучшем виде. Позже посмотрим, сможем ли мы найти для вас работу». Она не сказала, что на ее взгляд они были совсем салагами, чтобы так запросто получить право вклада в БИБ, о котором скромно хвастают ушельцы в радиусе 50 километров. В любом случае, обо всем позаботилась кухня бандажа и брекетов. Лим-По-По понадобилось некоторое время, чтобы понять, что вся пища была прикладной химией, а люди — лаборантами, подчас довольно дерьмовыми. Однако после того, как Джон Хенри откололся, уведя за собой все автоматические системы, даже она согласилась, что БИБ производили лучшую пищу в округе при минимальном человеческом вмешательстве. Тем более у них имелись круассаны, и это было просто прекрасно. Она сама выжила апельсины, но только потому, что любила сжимать руки, тренируя мышцы плеч и предплечий, и могла выдавить сок не хуже любой машины. В любом случае, это были синие апельсины, оптимизированные специально для выращивания в северных теплицах, а такие апельсины можно было выжать без особого труда. Она все сервировала, хотя бы в этом превосходство людей было бесспорным, затем отнесла завтрак к столу.